Если царь положит свое сокровище у какого-либо нищего, тот, принявший на сохранение, не считает это сокровище своей собственностью, но везде признается в своей нищете, не смея расточать чужого сокровища, потому что всегда рассуждает сам собою: это сокровище не только у меня чужое, но еще положено ко мне сильным царем, и он, когда захочет, возьмет его у меня. И имеющие благодать Божию должны тоже о себе думать, быть смиренномудрыми, исповедовать нищету свою. Если нищий, прияв от царя вверенное ему сокровище и понадеявшись на это чужое сокровище, начинает превозноситься им как собственным своим богатством, и сердце его исполняется хвастовства, то царь берет у него свое сокровище, и, имевший его на сохранении, остается таким же нищим, каким был прежде. Так, если имеющие благодать превознесутся и загордятся сердца их, то Господь отымает у них благодать свою, и остаются они такими же, какими были до принятия благодати от Господа. Поскольку, приняв благодать Духа и находя для себя благодатное утешение в упокоении, желании и в духовной сладости, и, положившись на это, превозносятся они, предаются беспечности, не сокрушаясь сердцем, не смиряясь в мыслях и не достигнув совершенной меры бесстрастия, не получив того, чтобы со всей рачительностью и верою совершенно исполниться благодати, удостоверились они тем и упокоились, и остановились при малом благодатном утешении, то, подобные этим души, преуспев более в превозношении, нежели в смирении, если и сподобились какого дарования, лишаются оного за беспечное небрежение и за суетную хвастливость их самомнения. Сказываю же тебе, что видел я людей, имевших все дарования и ставших причастниками Духа, и, не достигнув совершенной любви, они падали. Некто человек благородный, отрекшись от мира, продал имение свое, дал свободу рабам и, как благоразумный и смысленный, прославился уже честной жизнью, и между тем, предавшись самомнению и надменности, впал, наконец, в распутство и в тысячи зол. Другой во время гонения предал тело свое и, быв исповедником впоследствии, по наступлении мира освобожден и был в уважении. У него повреждены были вежди от того, что его томили в сильном дыму. И он, прославляемый, будучи позван на молитву, взяв хлеб, дал он и отроку своему. И ум его пришел в такое состояние, как будто бы никогда не слышал он Божьего слова. А другой некто подвижник, живя со мною в одном доме и молясь вместе со мною, так богат был благодатью, что, молясь подле меня, приходил в умиление, потому что кипела в нем благодать. Ему дано было дарование исцелений, и он не только изгонял бесов, но и связанных по рукам и ногам, имевших жестокие болезни, исцелял возложением рук. Потом, вознеродев, прославляемый миром и услаждаясь сам собою, возгордился он и впал в самую глубину греха. Смотри же, имеющий дар исцелений пал. Видишь ли, как падают не пришедшие в мир любви. А кто достиг любви, связан и упоен ею, тот погружен и отведен пленником в иной мир, как бы не чувствуя собственной своей природы. Душа верная и истинолюбивая, взирая на уготованное праведным вечное благо и на неизреченное благодеяние, имеющее снизойти Божьей благодати, и себя, и свое рачение, и свой труд, и подвиг, признает недостойными неизреченных обетований Духа. Таков нищий духом, которого ублажает Господь. Таков алчущий и жаждущий правды. Таков сокрушенный сердцем. Воспринявшие такое произволение и рачение, и труд, и любовь к добродетели, и до конца пребывающие такими, поистине могут получить жизнь и вечное царство. Поэтому никто из братьев да не превозносится пред братом, и обольщаем и лукавым, да не преуспевает в самомнении, говоря, вот уже имею духовные дарования. Ибо недостойно христиан думать так. Неизвестно тебе, что сделает с братом завтрашний день. Не знаешь, каков будет твой и его конец. Напротив того, пусть всякой, будучи внимателен к себе, непрестанно разбирает совесть свою и испытывает дело сердца своего, с каким рачением и усилием ум стремится к Богу, и, имея в виду совершенную цель, свободу, бесстрастие и духовное упокоение, непрерывно и старательно дотечет, не полагаясь, несомненно, ни на какое дарование или оправдание. Каким образом падают и те, в которых воздействовала Божья благодать? Самые чистые по своей природе помыслы бывают поползновенны и падают. Человек начинает превозноситься, осуждать другого и говорить: «Ты грешник», а себя самого признавать праведным. Разве не знаешь, что говорит Павел? «Дадесями пакостник плоти, агил сатанин, да ми пакости деет, да не превозношуся». И в чистой природе есть возможность превозношения. Поэтому христиане сами должны употреблять все старание, вовсе никого не осуждать, ни явную блудницу, ни грешников или людей бесчинных, взирать же на всех с простодушным произволением, чистым оком, чтобы обратилось человеку как бы в нечто естественное и непременное, никого не уничижать, не осуждать, никем не гнушаться и не делать различия между людьми. Человек может ли пасть, имея благодатные дарования? Если вознеродит, то падает, потому что враги никогда не остаются в бездействии и ведут брань, не предавая слености. Тем паче не должен ты прекращать искание своего пред Богом. Ибо много бывает тебе вреда, если предаешься нерадению, хотя бы по-видимому испытан ты был в самом таинстве благодати. Велико достоинство христиан, оно ни с чем не сравнимо. А если кто доведен до рассеяния и обкраден злобою, то уподобляется он городу, у которого нет стен, и беспрепятственно входят в него разбойники, откуда хотят, и опустошают, и сжигают его. Так если и ты нерадив и невнимателен к себе самому, то приходят лукавые духи, в ничто обращают и опустошают ум, рассеивая помыслы в веки сем. Оттого они сколько радуются, сознавая, какое сокровище получили, столько же страшатся, как бы не потерять его, и стараются совершать свое духовное служение так, чтобы не оскорбить духа благодати, и он не отошел. Не надеется труженик на труды свои и на житие, пока не получит желаемого, пока не придет Господь и не будет обитать в нем во всяком ощущении и действии Духа. И когда вкусит он благодати Господней, насладится плодами духовными, снято будет покрывало тьмы, и свет Христов воссияет и воздействует в неописуемой радости, тогда удостоверится в великой любви, имея с собой Господа. Как купец, получивший прибыль, он радуется, но вместе сокрушается и боится бед от разбойников и лукавых духов, чтобы, ослабев, не погубить какого-либо труда, пока не сподобится войти в небесное царствие, в горний Иерусалим. Как плывущие морем купцы, хотя найдут и попутный ветер, и тихое море, но пока не войдут в пристань, находятся всегда под страхом, что вдруг восстанет противный ветер, взволнуется море, и корабль подвергнется опасности, так и христиане, хотя и ощущают в себе, что дышит благоприятный ветер Святого Духа, однако же находятся еще под страхом, чтобы не нашел и не подул ветер встречной силы и не воздвиг в душах их какого мятежа и волнения.